Надежда Волгина, «Мой экстрасенс». Пролог. «Дэн, я могу вас так называть?» Ухоженная блондинка поправила и без того идеальные локоны прически и кокетливо посмотрела на сидящего в кресле, нога на ногу, и опирающегося на подлокотники мужчину. Она явно кокетничала с ним, и даже прямой эфир ее не смущал. В студии было далеко не жарко, но ведущая популярного шоу, необычные гости, раскраснелась и даже немного вспотела. Уж больно ей нравился сегодняшний гость. Красивый, сильный, опасный и такой неприступный. Хотела бы она с ним пообщаться в неформальной обстановке, узнать, какой он в страсти. Наверное, секс с ним — это что-то крышесносное. Нет, нельзя. Чувственные губы брюнета искривились в снисходительной ухмылке. Так меня зовут только самые близкие люди, для остальных же я Денис. Ведущая заметно смутилась, но очень быстро взяла себя в руки и блистательно улыбнулась в камеру. Профессионализм — наше все, особенно в условиях конкуренции. На ее место хотят очень многие, и даже секундная разбалансировка может сыграть роковую роль. И все же, какой же он классный! Даже на место ставит безумно сексуально. Вот такой принципиальный Денис Белый, потомственный сибирский целитель, практикующий хирург и почетный гость нашей сегодняшней программы. Денис, а почему Белый? Это ведь не настоящая ваша фамилия. Ну, и вы далеко не Белый, а скорее чернее ночи. Сдержанно рассмеялась блондинка, и смех ее прокатился колокольчиками по залу. А ведь она права. И в двух словах умудрилась описать внешность гостя. Жгучий брюнет, смуглый, с довольно крупными, но, в общем-то, правильными чертами лица. Черные глаза, такие пронзительные, что под их взглядом становится зябко и неуютно. Лишь одна деталь мгновенно преображала это довольно суровое лицо. Ямочки на щеках, когда Денис Белый улыбался. Но и это случалось довольно редко, а за всю программу каких-то пару раз. Ненастоящая. Задумчиво отозвался гость. «Но позвольте умолчать о настоящей. Да и я уже настолько сроднился с псевдонимом, что только его и считаю фамилией. И третий раз за вечер на щеках его проступили очаровательные ямочки. Настолько очаровательные, что ведущая не вытерпела и сдула со лба залаченную челку. Получив сигнал к завершению программы, блондинка внутренне подобралась и пронзительно посмотрела на экстрасенса. Тема, которой она коснется сейчас, интересовала ее больше всего, да и деликатные вопросы из области личного всегда ценятся выше всего остального. И у нас последний вопрос к нашему гостю. Повернулась она к залу, а потом снова обратила свой совершенный взгляд на Дениса. «Есть ли у вас девушка, Денис? Подруга? Спутница жизни, любимая, эпитетов много, но смысл у них один». Ослепила его белозубой улыбкой. В зале повисла звенящая тишина, все напряглись в ожидании ответа. Увы, но нет. Всеобщий выдох облегчения прорезал пространство. «У меня было много женщин, но с некоторых пор я веду жизнь отшельника». Денис говорил серьезно, и зал снова притих, стараясь не пропустить ни слова. Все, что касалось личной, закулисной жизни довольно известных персон, было особенно интересно. А когда кулисы приподнимались, обнажая это личное, то интерес возрастал в разы. Дело в том, что я устал. Устал от постоянного внимания, которое чаще неискреннее, фальшивое. Я жду ту единственную, которую не знаю, но она знает про меня и уже находится на пути ко мне. Слабая улыбка тронула его губы. Настолько слабая, что ямочки исчезли, едва наметившись. Я знаю, что она существует, но понятия не имею, кто она и какая. Но я жду ее, потому что очень скоро мы встретимся.